до Версальского договора принадлежали Германии? Кейтель, нет. Руденко, вы заявили здесь, что в 1944 году, после изменения закона, вы получили предложение вступить в члены нацистской партии. Вы приняли это предложение, передали личные данные руководству партии, внесли вступительный взнос. Скажите, не следует ли рассматривать принятое вами предложение вступить в нацистскую партию как ваше согласие с программой партии, с ее целями и методами? Кейтель, я считал требование прислать мои личные данные после того, как я 3,5 года носил золотой значок партии, только формальной регистрацией и выполнил требование уплатить партийные взносы. Я сделал то и другое. Руденко, то есть до этого формального предложения по существу вы себя считали нацистом? Кейтель, я всегда смотрел на себя как на солдата, а не как на политического деятеля. Руденко, не следует ли заключить после всего этого, что здесь сказано, что вы были гитлеровским генералом не по долгу, а по убеждению? Кейтель, я здесь уже показал, что я был лояльным, верным и покорным солдатом своего фюрера. Дот, помощник главного обвинителя от США. У меня есть только один вопрос. Утром 3 апреля, когда вы были подвергнуты прямому допросу, мы поняли из ваших слов, что вы считаете, что должны принять на себя ответственность за приказы, отдававшиеся от вашего имени, за приказы, которые вы издавали, но которые исходили от Гитлера. Когда вас допрашивали, вы сказали, что, как мы поняли вас, что вы, как старый профессиональный солдат, конечно, понимали традиции и даже принципы этой профессии, которые обязывают солдата не проводить в жизнь любой приказ, который, как он считает, носит преступный характер. Правильно ли мы вас поняли? Кейтель, да. Дод. Итак, будет справедливым признать, что согласно с обязательством, наложенным на вас присягой, вы признаете, что проводили в жизнь преступные приказы. Кейтель, в такой форме этого нельзя сказать. Надо сказать, что государственная форма и полномочия главы государства, которым он... Гитлер обладал тогда, объединяли в себе законодательные полномочия, которые придавали исполнительным органам сознание того, что эти действия не являются противозаконными, если их проводила инстанция, которая обладала такими полномочиями. Я, конечно, сознавал, что совершались и такие действия, которые нельзя было согласовать с правовыми понятиями. Дот. Итак, я понял, что вы, зная об этом, проводили в жизнь и издавали преступные или противозаконные приказы. Это правильно? Кейтель. Разрешите сказать, что у меня не было внутреннего убеждения, что эти приказы были преступными, так как глава правительства сам объединял в себе функции законодателя, и вследствие этого я сам не был убежден, что совершал преступные действия. Дот. Я не хочу более тратить время на ваш допрос, но я считаю необходимым заметить, что ваш ответ не является ответом на мой вопрос. Вы сказали нам, что некоторые из этих приказов являлись нарушением существующего международного права. Приказ, изданный в такой форме и на такой основе, является преступным приказом, противозаконным приказом, не так ли? Кейтель. Да, это правильно. Дот. Итак, когда вы проводили в жизнь эти приказы, вы проводили в жизнь преступные приказы, вне зависимости от того, кем они издавались. Кейтель. Да, это правильно. Нюрнбергский процесс, том 5, страница 104-123. Заключительные речи главных обвинителей. Из речи главного обвинителя от Соединенных Штатов Америки Роберта Джексона 26 июля 1946 года.